Глава 50. Лёва. Марат долго не берет трубку. Держу до последнего, потому что мне нужно поговорить с ним без Камилы. Она и так сейчас себя накручивает. Будет грузиться весь вечер. Мне это не нужно. У меня на мою девочку другие планы. Лёва, привет, с приездом. У тебя что-то срочное? Сможешь перезвонить? В любой другой ситуации я бы перезвонил. Такие вопросы не решаются на бегу. «Привет, Марат! Не срочно, но перезвонить не смогу. Я пригласил Камилу на свидание. Хотел отпросить до позднего вечера. На одном дыхании четко и уверенно. Так...» Растираю большим и указательным пальцами переносицу, потому что на том конце повисла тишина. Она недолгая, но очень давящая. Меня словно на атомы раскладывают и проверяют, нет ли во мне генетического сбоя. Да я не прав. Серьезные взрослые разговоры по телефону не ведутся. Я уважаю чужие границы, понимая, что Марат — друг моего отца, а не мой. Но сейчас в приоритете наша с Ками встреча и ее спокойный вечер. Я хочу видеть ее счастливую улыбку, а не напряжение в глазах, а так и будет, если я сейчас не решу вопрос с ее отцом. Марат, если у тебя завтра будет свободное время, предлагаю встретиться. У тебя наверняка есть ко мне вопросы. Я готов честно на них ответить. Постукивая пальцами по рулю, от нетерпения. Меня там Камила ждет. Сегодня. У меня будет время сегодня вечером, поясняет он. В половину 11 Камила должна быть дома. Ей еще заниматься. Голос изменился. В нем сталь и холод. Я думаю, тебе не нужно напоминать, что она моя дочь. Твою мать. Я сейчас не мать Марата имел в виду, а ситуацию. Шахов пытается установить мне рамки. Только у меня они свои. На чужие я не поведусь, даже если из-за этого возникнут проблемы. Я всегда знал, что она твоя дочь, Марат. Мне не нужно это напоминать. Остальное обсудим, когда я привезу Камилу. В свой тон добавляю холод и сталь. Не только он так умеет. Прощаюсь, первым отвиваю звонок. 4 года назад я, чтобы не забыть о том, чья Ками дочь и сколько ей лет, свалил в Америку. Теперь она выросла. Сама может принимать решения. И я не позволю никакому авторитетному мнению лезть в наши отношения. Марату придется принять тот факт, что в жизни его дочери появился мужчина, который будет самостоятельно принимать любые решения. Завожу двигатель, жму на газ. Знакомое чувство полета. Еще теплый осенний ветер ласково забирается под одежду. Приятно холодит кожу. Маневрируя в потоке машин, не сбавляя скорости, двигаюсь к университету. Взгляд выхватывает хрупкую фигурку, одиноко стоящую возле парковки. На ней джинсы. Хмыкаю про себя. С коротким платьем я промахнулся. Обхватив себя руками, она смотрит на меня. Узнала. На губах улыбка, в глазах коктейль эмоций. Там и волнение, и страх, и радость. Паркуюсь возле нее, скидываю шлем, не слезая с мотоцикла, выбрасываю вперед руку, перехватываю ее за талию и притягиваю к себе. Наши губы в 3 миллиметрах от поцелуя. Ловлю ее дрожь. Невинный трепет, который вышибает опору под ногами. Мне заходит. Хочу эту девочку до сумасшествия. Ну, привет, принцесса. Не даю ответить, ловлю первый слог губами. Почти забыл, какие они вкусные. Чужая тачка отъезжает, чуть не задевает нас бампером. Но я не даю разорвать поцелуй. Присосался. Ками отвечает первые 3 секунды робко, потом затевает со мной равную игру. Перевес на ее стороне. Она так умело пользуется юрким язычком, что буквально поджигает мою кровь. Сидеть становится некомфортно. Головка возмущена, что тыкается в грубую ткань. Требует заменить нежным шелковистым телом моей любимой девочки. Яйца звенят от напряжения. Скоро расколются. Но пока я бессилен, здесь мы баловаться не будем. Мои руки живут отдельно от мозга. Скользят на ее бедра, сжимают ягодицы. Переборщил, сделал больно. Вскрикнув, Ками укусила меня за губу. Отомстила, засранка. Заслуженно. Но я все равно собираюсь тебя наказать. Смеюсь, когда она возмущенно сопит и трет правую ягодицу ладошкой. Придумаю пару сладких пыток, пока везу тебя к себе. Шепчу ей в губы, окутывая своим дыханием. Не даю отвести взгляд. Мы просто стоим и дышим одним воздухом на двоих. Напитываемся друг другом. Соскучился — не то слово, которое может описать мои чувства. Она моя жизнь, моя душа. Мне охренительно просто от того, что она рядом. Ками не возмущается, она вообще ничего не говорит, просто смотрит мне в глаза. Смотрит так, что я понимаю. Сдохну без нее. Потеряю смысл жизни. Без нее не хочу. Поедешь ко мне? Мне нужно услышать ее ответ. Чтобы ты меня наказал? От ее улыбки пьянею. Обязательно накажу, но обещаю, что тебе понравится. Я не понижаю специально голос, он сам проседает. Накажи, выдыхает, а я закрываю глаза, потому что мне нужно 2 секунды, чтобы придушить немного своего удава, пока он не продырявил мне ширинку. Сбрасываю куртку, надеваю на Камилу. Она принимает заботу, не спорит, только спрашивает. «Лёва, ты не замерзнешь? Меня сейчас можно бросать в Северный Ледовитый океан. Я там все ледники растоплю». Она смеется. Открыто, заразительно. А я почти не шучу. «Ты папе звонил?» Скрывая все это время, что волнуется. Опять попыталась обхватить себя за плечи, не дал. Прижал к себе, пусть меня обнимает. А я ее согрею. Звонил, все нормально, отпустил до 10:30. Просто взял и отпустил? Не верит. Знает своего отца. Со мной ведь. Мой ответ ее не успокаивает. Хочешь, набери и спроси. Не хочу, мотает головой. Просто папа не мог отпустить без каких-то условий. Их нет. Для Камилы никаких условий Марат не выдвигал. О предстоящем разговоре ей лучше не знать. Тогда поедем к тебе?